Глава 49. До чего же было странно находиться в окружении Макферсонов и не встречаться с подозрительными, пренебрежительными, злыми взглядами. Ситуация была одновременно необычной и обескураживающей, особенно еще и потому, что все их претензии к нему словно рукой сняло. Неужели они решили позволить чувствам Мелиссы взять верх над их опасениями? Многие Макферсоны вернулись к себе, чтобы сообщить родным о предстоящей свадьбе. Остальные задерживались в Крегоре, очевидно, собираясь погостить подольше. Почему? До сих пор не доверяли ему? Или потому, что не имели жен или любовниц, к которым могли бы поспешить? И здесь было куда веселее. Линкольн ни словом не отметил такую внезапную перемену по отношению к нему. Но все было так, словно его и в самом деле приняли в семью, как и обещали, в том случае, если он станет мужем их племянницы. Правда, они еще не были женаты. Но благословение Макгрегора в их глазах было крепче любых брачных уз. Теперь он один из них. Повезло же дьяволу. Но его обиды так легко не забывались. По крайней мере, сам Линкольн был в этом убежден. Именно его избили тогда до полусмерти. Именно он потерял лучшего друга. Они просто избавлялись от назойливой мошки, какой считали его. Он же лишился друга, дома, матери. И теперь был уверен, что не забудет и не простит. Правда, эта уверенность несколько поколебалась, когда в один прекрасный день к нему подошел Дуги. Линкольн впервые остался наедине со старым другом. Перед тем, как идти спать, он поговорил с Локланом. Тот посвящал его в планы Мелиссы и Кимберли. Мелиссе было приказано лежать в постели, но хотя сегодня она все же поднялась, малейшее напряжение ее утомляло. Очевидно, несостоявшаяся встреча со смертью сильно ее ослабила. Заметив это, Локлан, к величайшей досаде Мелиссы, немедленно отослал ее в спальню, поэтому Линкольну так и не удалось с ней поговорить. Пока что его допустили в ее комнату всего один раз, и то, когда она лежала без сознания. Очевидно, больше родители не намеревались проявлять подобную снисходительность. Линкольн решил выпить подогретого бренди, а уж потом ложиться. После купания в озере простуда снова вернулась, но ненадолго. Бренди всего лишь способ окончательно прогнать болезнь. Через несколько минут после ухода Локлана в гостиную вошел Дуги, словно специально дожидавшийся, пока Линкольн останется один. Правда, дальше порога не ступил. Остановился в дверях, словно сомневаясь, стоит ли идти дальше. Линкольн видел, как Дугал борется с собой, прежде чем решительно направиться к камину, где стоял он сам. Что бы там ни было у него на уме, он, очевидно, не собирался отступать. «Я хотел спросить, не сможем ли мы снова стать друзьями?» — без обиняков выпалил он. «Нет». Дугал мгновенно сник, отвернулся, но все же нашел в себе силы спросить. «Может, когда-нибудь ты все же передумаешь?» «Нет». Дугал тяжело вздохнул и сделал было шаг к двери, но Линкольн, как ни в чем не бывало, осведомился. «Ты всегда веришь тому, что слышишь?» Дугал снова повернулся, на этот раз широко улыбаясь. «Опять дразнишься?» «Ничуть». «Ух! Ты такой же ехидна, как в детстве. Никогда не знаешь, принимать тебя всерьез или нет. Знаешь, знаешь. Просто навык потерял. Я хотел поздравить тебя. Девушки лучше нашей Мелли тебе не найти. Считай, что нашел клад в тот день, когда она влюбилась в тебя». «Я и сам так думаю», — кивнул Линкольн. «А ты женился?» «Нет. Только старшие братья женаты, да и то не все. Трудно найти девушку, которая бы терпела мою семейку».